Глава 18. Общение. Надутая Тильда, которой я запретил покидать комнату, осталась за закрытой дверью. Не хватало мне еще в драку ввязываться из-за приставания местных забулдык моей спутницы. Вот доберемся до Гвинса, пусть делает, что хочет. Это будет уже не моя проблема, а до тех пор, пока я отвечаю за ее безопасность, пусть терпит. Если нарушу клятву, пусть и в результате форс-мажорной ситуации, то штраф от системы в любом случае прилетит, причем нехилый. Я вообще пришел к выводу, что лучше не связывать себя такого рода обязательствами, ибо чревато это крупными неприятностями. Все столики в обеденном зале были заняты, поэтому направился прямиком к барной стойке, где сейчас верховодил лысоватый мужичок лет 40. «Чего изволитесь, господин?» — любезно осведомился он. «Эля, хорошего, неразбавленного», — вспомнив о прочитанных ранее книгах про Средневековье, ответил я. «Как можно поить столь уважаемых господ всякой бурдой?» — наигранно удивился мужичок. «Это кто тут уважаемый?» Услышав реплику бармена, повернулся в мою сторону уже изрядно надравшийся мужик в кольчуге и с мечом на поясе. «Этот сопляк, что ли?» «Угу», — кивнул я, и, активировав вампиризм, сжал в стальной хватке сердце охранника обоза. Глаза мужичка изумленно расширились, а хмель моментально выветрился из организма. Он схватился за грудь и начал, словно рыба, безмолвно открывать и закрывать рот, не в силах вымолвить и слова. «Тебя не учили, что собеседнику стоит относиться с уважением, потому как он может оказаться не так прост, как кажется на первый взгляд?» — зловещим тоном проговорил я. «Извиняйте, дурака, мессир!» — еле слышно прохрипел мужик. А соседи тотчас отсели от нас подальше, чтобы гнев мага не пал и на них. «Ляпнул по пьяной лавочке! Не губите!» «Живи!» — милостиво заявил я и деактивировал заклинание. Чего-то меня уже совсем понесло. На людей по любому поводу бросаться начал. Вжился в роль всемогущего аристократа, карающего простых смертных за любой косой взгляд. Чёртова некротика. Совсем крышу срывать начала. Не был же я таким никогда. Или был? Быть может, всю мою жизнь я просто подавлял в себе этот гнев и раздражение. Сколько было таких ситуаций на Земле, когда в ответ на хамство или откровенное оскорбление хотелось дать собеседнику в зубы? У нас же свобода слова. Каждый вправе выражать свое особое мнение по любому вопросу. А стоит за это самое мнение врезать по физиономии, как тут же находятся видеозаписи доморощенных блогеров и отправляют распустившего руки за решетку. Он же первый в драку полез. И не волнует никого, кто был истинным зачинщиком перепалки. Попортил мордашку, а вдобавок и серьезную моральную травму нанес. Выплати-ка миллиончик, тогда пострадавший может соблаговолить забрать заявление, а может и нет, тут как умолять будешь. В этом мире другие законы. Это не значит, что надо убивать направо и налево. Но теперь в моих руках есть сила магии, и спускать окружающим хамство я не намерен. «Спасибо, господин!» — прохрипел мужик и поспешил ретироваться. «Чем это вы его припугнули, коллега?» — послушался из-за спины молодой женский голос. А потом рядом со мной на стул опустилась смугловатая девушка лет 30 на вид, закутанная в дорожный плащ. «Веринея де Амус». Откинув с головы капюшон, представилась она. «Солт, ваше благородие!» Приметив на пальце девушки аккуратный перстень с синим самоцветом, испускающим слабое сияние, уважительно склонив голову, ответил я. «Полно вам, мессир!» Как мне кажется, вполне натурально смутилась девушка. «К чему весь этот церемониал? Мы с вами не на светском приеме находимся, а в придорожном трактире». «Я пока не мессир!» Улыбнулся Веринеев в знак того, что принял ее приглашение к более формальному стилю общения я. Мне только предстоит поступить в столичную академию Астарты. «О, так вы иностранец!» — обрадовалась девушка. «Как интересно. Я вот никогда за пределами королевства не была. Вы просто обязаны составить мне компанию и рассказать о жизни в другой стране. А то и поговорить в пути не с кем. Вокруг одни мужланы из числа охраны. Боюсь вас разочаровать, прекрасная Веринея. Не упустил возможности сделать собеседнице комплимент я. Но мою жизнь в глухой горной деревушке очень сложно назвать интересной. Мало мне одной головной боли с Тильдой, так теперь другая нарисовалась. Не хочу я плестись по тракту с обозом. Скорость у подобных объединений наверняка черепашья, а баронесса вряд ли в седле путешествует». «Ваш эль, господин», — вклинился в наш разговор бармен и поставил передо мной массивную стеклянную кружку, наполненную темным пенным напитком. «Ваше благородие, чего изволите?» — обратился к девушке он. «Вина легкого». Отмахнулась от бармена, словно от назойливой мухи она, не отрывая взгляда от моей скромной персоны. Было видно, что Веринея пытается сопоставить мои слова и понять, кто же я такой. Вот ее симпатичное личико просияло, и она восторженно прошептала. «Вы отшельник. Это еще интереснее. Никогда в жизни не встречалась с отшельниками». «Во, попал». Сделав глоток терпкого напитка, чтобы дать себе время придумать достойный ответ, подумал я. «Нет ничего хуже скучающей барышни голубых кровей, которая что-то втемяшила себе в голову. Веринея, урожденная аристократка этого мира, это видно сразу. Явно ведь не из простого люда поднялась, а была рождена в аристократической семье. Я уже просканировал ее видением сути, и много всего интересного об этой Веринее де Амус узнал. Звезд с неба девушка явно не хватает, но в колыбели миров даже средненький маг может ой как много. Не могу назвать ее недалекой, но если судить по рангам доступных ей заклинаний, с интеллектом и мудростью у девчонки сильно похуже, чем у меня. Скорее всего, это не умаляет ее боевых возможностей, потому как отрабатывает долг перед Астартой Веринея в роли охранницы каравана. А весьма впечатляющие для 30 циклов четвертой ступени в ветви магии воздуха говорит о том, что девушка неплохо так повоевала с монстрами. Но одно дело заклинаниями швыряться, и совсем другое — быть интересным в общении человеком. Осталось придумать, как соскочить с темы и не нажить себе врага в лице мстительной и взбалмошной особы аристократических кровей у семьи, которой, скорее всего, есть определенное влияние в королевстве. «Рассказ о моей жизни уместится всего лишь в один час, уважаемая Веринея», — осторожно начал говорить я. «Если вы не слишком устали в пути, могу скрасть ваш вечер своими байками». «Вы не ответили на мой первый вопрос», — вдруг вспомнила девушка. «Чем вы припугнули вояку? Я наблюдала за вашей работой через взгляд чародея, но сказать по правде я не сильна в теории заклятий. Скучно это — зубрить плетение магических формул». «Нет, формулы часто используемых заклинаний я знаю. Даже спустя 7 лет после выпуска из Академии. Учителя вбили эти знания намертво, но вы явно чем-то нестандартным его проучили. Вот мне и стало любопытно». «У каждого мага свои секреты», — сдержанно ответил я. «Ну а магия смерти предоставляет массу возможностей сделать жизнь человека намного менее приятной». «Некромантия», — наморщила носик Веринея, будто от меня пахнуло запахом гнили и разложения. «Почему мальчишки так любят играть со смертью?» — задала риторический вопрос баронесса. «Вы знаете, что девушек, практикующих в Астарте некромантию, можно пересчитать по пальцам, а уж про урожденных магец смерти я вообще молчу. Такие рождаются чуть ли не раз за столетие». «Смерть — естественная спутница мужчин. Женщина — хранительница домашнего очага и продолжательница жизни. Тогда как удел мужчины — война, кровь и смерть», — выдал философскую мысль я. «Не вижу ничего удивительного». «Интересная интерпретация», — задумчиво проговорила Веринея. «Особенно для человека из глухой горной деревушки». «А что вас так удивляет?» — озарив девушку лучезарной улыбкой, всплеснул руками я. «Жизнь вдали от цивилизованного мира не обязательно превращает человека в дикаря. Все зависит от окружения и мудрости наставников. Были бы мозги, а остальное приложится». «Как мне не хватает подобных разговоров в дороге», — призналась девушка. «О чем можно вести беседы с простыми вояками? Об остроте их клинков? Как же я мечтаю о том дне, когда истечет срок моего контракта с Королевской гильдией магии, и я смогу вернуться к привычной жизни». «Его Величество Астарис мудрый милостив к своим подданным и дарует множество привилегий одаренным людям». «Знаю, звучит подхалимно, но мало ли кто нас сейчас слушает. А выказать лояльность монарху никогда не будет лишним. Меньшее, чем мы можем отплатить ему за доброту, это верная служба во благо королевства». «Вы точно прожили всю жизнь вдали от цивилизации, Солт. Теперь в этом нет сомнений», — позволила отпустить мой адрес снисходительную улыбку Веринея. «Уверяю вас, что в большой политике нет чести, лишь голый расчет. Моя семья уже не одно поколение занимается охраной караванов. И вот меня после выпуска из Академии распределили в родной Гвинс руководить обозниками и время от времени кататься по окрестностям для обеспечения безопасности, тогда как другие мои сокурсники получили назначение в действующие воинские части и убыли защищать границы королевства. Поверьте, условия жизни там гораздо менее приятны. Формально воля Его Величества соблюдена. Я служу Астарте. На деле же большую часть времени я провожу в родовом имении за городом, а во время поездок перемещаюсь в личной карете. Миром управляют деньги, Солт. — подмигнула мне девушка. «У кого они есть, тот и правит балом. Вы человек в Астарте новый, и можете быть не в курсе, что кланы всегда рады принять к себе перспективных магов. Смекаете, к чему я рассказала вам эту историю?» «Смекать-то я, допустим, и смекаю», — осторожно оглядевшись по сторонам, ответил я. «Но не могу не отметить, что ваши речи весьма опасны, и если их услышит кто-нибудь посторонний...» «Можете не переживать», — улыбнулась баронесса. «Я поставила вокруг нас купол тишины, так что ни один звук не достигнет посторонних ушей». В качестве подтверждения своих слов Веринея вытянула руку и взяла давно наполненный и оставленный на стойке бара повелительным жестом бокал с вином. И тут я заметил, как воздух слегка колышется, как будто рука девушки пронзила невидимую пленку. Блин, и как я не заметил? Да, учиться мне еще и учиться. «Ничего говорить прямо сейчас не нужно», — не дала мне ответить баронесса. «Просто имейте в виду, что у моей семьи много возможностей. Да, в основной клан рода де Амус вы вступить не сможете, он лишь для кровных родичей. Но мои предки всегда были людьми дальновидными и давно создали боковую, вассальную роду де Амус клановую ветвь. Талантливые люди нам нужны. Держите, Солт». Вериена протянула мне монетку, инкрустированную в центре небольшим бриллиантом. «Когда вы немного освоитесь в столице, получите кое-какую информацию о раскладе сил и разберетесь в политической обстановке, наведите справку о роде де Амус, а также клане Виндиго. Эта монета является входным билетом в клан. Не без испытательного срока, естественно, но тут уже все будет зависеть от ваших талантов, Солт». Девушка еще раз улыбнулась, затем махнула рукой, тем самым развеяв заклинание купола тишины и, поднявшись со стула, бросила через плечо. «До встречи, Солт. Спасибо за приятную беседу». «Всего доброго, ваше благородие», — с учтивым поклоном тихо ответил я, а потом запульнул в девушку модернизированного жучка в комбинации с вампиризмом. «Пусть повисит, лишним не будет». Фух, спустился, блин, стаканчик эля пропустить перед сном. «Я погляжу, за ценными кадрами тут местные хедхантеры гоняются похлеще, чем на земле. Куда там моей молодой гильдии за головами до таких интриг?» Баронесс не так глупа, как показалось на первый взгляд. Нельзя делать вывод о конкретном человеке по косвенным данным, что предоставляет видение сути. Веринея — потомственная аристократка и впитывает подобные вещи с молоком матери. Подковерные интриги и манипуляции всеми окружающими у нее в крови. Надо быть очень осторожным и иметь в виду, что общий уровень образованности мира гораздо ниже, чем родная земля, и характеристики баронессы для колыбели миров, скорее всего, находится на уровне выше среднего, причем значительно выше. Лучше придерживаться легенды деревенского простачка, который ничего не понимает в политике и готов отслужить сколько надо, чтобы получить титул, при этом не собирается вступать в какие-либо клановые образования. Мне и в гильдии охотников за головами работа непочатый край, так что лишний груз на плечи взваливать совершенно неохота. Да и оказаться в роли чьего-то вассала очень не хочется. С вассалами не советуются. Вассалам приказывают. Допив свой эль, кинул бармену серебряную монетку. Потом подсадил на выглянувшего на минутку из подсобного помещения затрана жучка и поспешил вернуться в комнату. Хватит мне на сегодня общения. Тильда встретила меня осуждающим взглядом. Но, если честно, мне было на это плевать. Все мысли были заняты прошедшим разговором с баронессой де Амус. Что-то мне очень не нравилось во всей этой истории. Сильно попахивает неприятностями. «А ну-ка, суть!» Сосредоточив взгляд на подаренной монетке, скомандовал я. «Ух, ё! Вот как чуял, что не просто так она ко мне подсела и зубы начала сговаривать. Презентованная штуковина оказалась с нехилым таким подвохом, и, помимо заявленной функции, она действительно являлась входным билетом в Академию клана Виндиго, еще и снотворным газом накачана под завязку. Стоит владельцу отдать приказ, как артефакт выдаст заряд бесцветного газа, способного мгновенно усыпить все живое в радиусе 10 метров. Причем это произойдет даже в том случае, если монетка будет храниться в инвентаре. Ну и функцию маячка артефакт выполняет. Так что баронесса всегда будет знать мое точное местоположение. Ух, весело живется в этом мире. Осталось только понять, для чего Веринее все это понадобилось. Приказав что-то бурчаще себе под нос Тильде ложиться спать, залез в кровать и установил два магических капкана. Возле двери и возле окна. А потом, немного подумав, и Дракса призвал, чтобы тот сидел всю ночь на потолочной балке и мониторил окружающую обстановку. Я уже собирался было подключиться к жучку баронессы, и послушать, о чем она общается с окружающими, как поступил ментальный сигнал сразу от двух прослушивающих устройств. Хм, получается, что двое из трех моих подопечных встретились? Выходит, что так. Интересненько. «Он нас не подслушивает?» — раздался голос, который я уже слышал часом ранее. «Ты считаешь, что этот юный некромант-самоучка способен пробить купол тишины пятого ранга?» — фыркнула Веринея. «Не смеши меня, шепот. Этот парень глуп и наивен. Я такие вещи чувствую сразу. Боги благоволят нам. Отшельник, за спиной которого не стоит сильный клан, идеально подходит на роль козла отпущения. Не придется ничего выдумывать. Преступник будет обезврежен сразу на месте. Его даже не убьют. Магов в Астарте ценят. Отправят пожизненно на рудники, да и все. Даже разбираться в произошедшем королевской страже не будет. Ну а я, наконец-то, закрою свой долг перед гильдией ростовщиков. Пусть вначале прикормленный стражник узнает его репутацию с королевством». После небольшой паузы ответил вышеупомянутый шепот. «Если окажется высокой, то тебе никто не поверит, Веринея». «Да откуда она может быть высокой-то?» — возмутилась баронесса. «И вообще, что за фамильярное обращение к аристократке? Совсем страх потерял, пес? «Вот как перестанешь быть должна гильдии, тогда и вернешь свои права. А до тех пор язык прикуси, иначе о твоих делишках живо узнает папаша, и сладкая жизнь мигом закончится». «Ты заплатишь за свои дерзкие слова». Уже не на шутку разозлилась баронесса, он аж голос звенит от ярости. «Ага», — хмыкнул шепот. «Обязательно заплачу. Все вы так, богатеи, говорите, но как только вас прижмешь к ногтю грешками, так мигом голову в песок опускаете. Не знаю, чего ты там в своей красивой голове навыдумывала, но учти, что моя смерть станет для тебя концом, потому что информация о твоих махинациях не только отцу отправится, но и в тайную канцелярию весточку уйдет. И уже ты на рудники отправишься. Причем далеко не факт, что одна. Твоих грешков на весь род хватит». Что удивительно, Аверинея промолчала. Видать, действительно, ее серьезно за горло барыги прихватили. Если я правильно понял, то она вместе с этим таинственным шепотом собирается грабануть собственный караван, а потом спихнуть всю вину на меня. Мол, напали бандиты во главе с магом-отшельником, и пока я с ним сражалась, умыкнули ценное имущество. Да, история стара, как наш мир. Сколько на Земле было подобных ситуаций, когда инкассаторы сливали маршрут движения подельникам, а потом выставляли себя в роли жертвы. Для пущего эффекта можно ранение какое организовать, чтобы поменьше претензий было со стороны властей. Мол, гляди, как я добросовестно выполнял возложенные обязанности, но силы оказались неравны. Единственное, что я пока не понимал, это как Веринея собирается объяснить дисбаланс сил. Явно же мало кто поверит, что молодой Макс-самоучка может быть на том же уровне силы, что и опытная баронесса, которая прошла через Академию. Но при желании можно найти разумное объяснение всему. Главное теперь решить, а стоит ли мне во все это ввязываться, или лучше просто свалить по-тихому.